Глава 31. Позевывая, Фанни спустилась вниз, в магазин. Открыла ставни и выглянула на крыльцо, чтобы сменить табличку на двери с «закрыто» на «открыто». На коврике лежал свежий выпуск расследований Нью-Ньюлина. Надо же, вот уж чего она не ожидала, так это того, что в первую ночь у Эрла Камила будет занята выпуском газеты. Сунув листок под мышку, Фанни вернулась внутрь. Запустила кофемашину и прислушалась к тому, что происходило наверху. Вода все еще лилась. Кевин любил подолгу принимать душ. В последние дни они обращались друг с другом так осторожно, как будто оба были хрустальными. В мечтах Фанни любовь была ясной и понятной, не требующей никаких усилий. На деле же понимать и принимать другого человека оказалось не таким уж простым делом. Ее раздражали нерешительность Кевина, его стремление избегать конфликтов любой ценой, покладистость и безропотность. Так и хотелось закричать: «Ну давай же, поспорь со мной, не согласись, скажи, чего хочешь на самом деле». А Кевина смущали ее прямолинейность, взрывной темперамент и постоянная готовность с кем-то поспорить. Вот они и лавировали, боясь обидеть друг друга и сглаживая острые углы. Вздохнув, Фанни взяла кружку с кофе и уселась за прилавок, развернула расследование и застыла, увидев заголовок. Тихо-тихо вокруг нее началась закручиваться воронка. В эту ночь Камила так и не сомкнула глаз. Эрл заснул на рассвете, замолчав на середине фразы. И никто, кроме нее, не знал и никогда не узнает, каким разговорчивым он может быть. Это было огромное и важное откровение, которое Камила несла в себе, как кубок победителя. Она укрыла Эрла поплотнее одеялом и прошлась по тихому дому. Здесь было все не так, как у нее. Камила никогда не любила лишний хлам, предпочитая безликую функциональность. Эрл же любил комфорт и все обустроил так, чтобы было удобно провести в этих стенах всю жизнь. У него был небольшой садик с пряными травами. Между магнолиями был растянут гамак, откуда было хорошо видно и лежавшую внизу деревню, и море. Отсюда ты на все поглядывал свысока, что Камилу полностью устраивало. Она решила выйти на улицу, чтобы полюбоваться утренним пейзажем, но не сделала за порог и шагу. На ступеньках лежал свежий выпуск расследований Нью-Ньюлина. Это еще что за наглость? Да кто только осмелился на такое? Подняв газету, Камила бросила презрительный взгляд на обложку, и кровь застыла у нее в жилах. Если Фанни увидит такое первой, им всем не поздоровится. Бросившись за телефоном, чтобы предупредить Кенни, Камила ощутила, как зазвенел вокруг воздух, и поняла, что опоздала. Хорошо было бы проспать до самого обеда, но жители Нью-Ньюлина просыпались рано. Вот-вот кто-нибудь обнаружит, что за ночь исчезло целое кладбище, и тогда все по-любому примчатся в замок на скале в поисках объяснений. Поэтому Тесса встала ни свет ни заря. Хули еще дрых, а Фрэнк уже ушел в мастерскую. По дороге в контору она машинально подняла сегодняшние расследования, небрежно сложила их и сунула в карман. Прошла мимо бывшего кладбища, насладившись голым, покрытым солеными лужами полем, пожала плечами и отправилась дальше. Она страдала над отчетом для управления, когда воздух зазвенел от напряжения. А потом крик Банши разорвал собой небо, сбивая чаек, и унесся к островам Силли, зацепив по дороге аэродром Лэндсэнд. Боль вспыхнула мгновенно, сильная, огненная, одна на всех жителей деревни. Сцепив зубы, Тесса достала из ящика стола сироп, сладкое лекарство, бутылочки с которым многие из ее соседей всегда носили с собой. Уронила каплю на губы, облизнула их и ее чуть-чуть отпустила. Протокол на случай вопля Банши был уже давно отработан, Первым делом поставить на ноги доктора Картера и только потом уже бежать к самым слабым. Старикам Бренди и Джону с их малышней, близняшкам и Джулии, а дальше по обстановке. По крайней мере, Джеймс с его ускоренной регенерацией приглядит за своими, а здоровяк Фрэнк поможет Холли, чья чувствительность обостряла его восприятие. Каждый местный обитатель знал, что если он в относительном порядке, следует немедленно сообщить об этом в чате. День будет сложным, но не экстраординарным. И хорошо бы узнать, что так потрясло Фанни. Домой Тесса вернулась спустя 2 часа. Они с Джеймсом и доктором отработали довольно слаженно, прошлись по всем домам, убедились, что сильно никто не пострадал. Большинство сегодня останется в кроватях с холодной повязкой на лбу и обезболивающим в желудке, поэтому вопрос с кладбищем она решила отложить на следующий день. Холли лежал на диване и стенал. Фрэнк сидел неподалеку, углубившись в чертежи, и выглядел вполне нормально. Цвет лица и дыхание были в порядке. Зато на его лице читалось столько страдания, что можно было не сомневаться. Холли достал его до печенок. «Моего пони, Стюарта Уэльского 8-го, я завещаю этой противной Мелоди. Пусть поймет, что такое настоящее благородное животное. Мою картину «Веселые слезы» требую оставить моей секретарше Мэри, ведь из-за меня ей пришлось несладко. Но после моей смерти она осознает, сколько радости я ей приносил. Все мои деньги я завещаю Тесси Тарлтон. Пусть купит себе вертолет и задорно летает над морем. Фрэнку Райту я завещаю урну с моим прахом, и пусть он хранит ее вечно, и пусть она раздражает его вечно». «И так уже 40 минут», — поморщился Фрэнк. «Может, не самому его прихлопнуть? Ты хотя бы разбогатеешь». «Умираешь?» — спросила Тесса, склонившись над Холли. «Кажется, моя земная жизнь склонилась к закату», — слабым голосом согласился он. «Я прожил ее ярко и достойно, подарив миру всего себя, но эта звезда не может сиять для вас долго». «Понятно», — сказала она. «Фрэнк, ты уже обедал? Может, сварить бульон? Ну, знаешь, и еда, и польза». «В морозилке есть курица», — все тем же загробным голосом вставил Холли и громко застонал. «Мои наброски и черновики я завещаю Ньюлинской художественной галерее». Фрэнк встал и отправился на кухню. Кажется, он был очень рад сбежать подальше от этого страдальца. «Как там Фанни?» — крикнул он оттуда. «Пока в отключке», — громко ответила Тесса, растянувшись в кресле. «Кричите, кричите!» — скорбно произнес Холли. «Разве есть кому дело до несчастного художника? Я живу с черствыми, неблагодарными личностями». «Прости». Тесса потянулась вперед, накрыла его лоб ладонью, попыталась вытянуть остатки мигрени. Инквизиторы были слабыми целителями, зато сами восстанавливались быстро. И она попыталась себе представить, что они с Холли — часть единого целого. Вряд ли из этого вышло что-то толковое, но он, по крайней мере, притих. Кажется, задремал. Тесса какое-то время просто сидела неподвижно. Потом заскучала, вспомнила про расследование в кармане и свободной рукой достала газету. Развернула на коленях, стараясь не шуршать бумагой, пробежала взглядом по заголовкам, нахмурилась, осторожно встала и прошла на кухню. Фрэнк размораживал курицу в микроволновке, бездумно глядя в окно. «Погляди-ка», — предложила Тесса, разложив расследование на столе. Он навис над газетой, читая. «Что там, что там?» — тут же влез Холли, которому без зрителей болеть было не вмоготу. Он и минуты не пролежал один, тут же последовав за всеми. «Как я украла жениха. Откровение главного редактора», — прочитал он вслух. «Фу, какая пошлость! Интервью с Кевином Бенгли. Мне бесконечно жаль Фанни». «Это еще что за чушь?» «Все мы ждем пьесу Фанни, которая обещает стать самым культурным событием в Нью-Ньюлине этой осенью». Тесса тоже начала читать вслух. Изданию стало интересно, как чувствует себя бойфренд молодого драматурга, не ощущает ли он себя заброшенным, пока его девушка занята творчеством. «Да ради всего святого!» — рассердился Холли. «Творчество — наивысшая цель любого разумного существа. Все бойфренды должны молча подвинуться в сторону». «Это не Камила писала», — сказал Фрэнк. Тесса вскинула на него любопытный взгляд. «Что? Теперь ты чувствуешь ложь еще и в письменной речи?» «Ну, он же у нас опытный читатель», — вернул Холли. «Камила бы никогда не стала брать интервью у Кенни. Она считает его ничтожеством». «Тоже мне. Камила всех считает ничтожествами», — фыркнула Тесса, скользнула глазами по строчкам вниз. «А вот, кажется, и причина, по которой всем сегодня так плохо. Фанни ищет себя. И это на самом деле хорошо. Учитывая, что у нее множество комплексов из-за внешности, для нее будет невероятной удачей состояться хоть в чем-то. Если честно, я считаю ее пьесу глупой и претенциозной. Но мне так жаль бедняжку, что остается только поддерживать ее, чтобы она не делала. Наши отношения вообще построены на жалости с моей стороны и страстной любви с ее». «Какая подлость! Кенни бы никогда такого не сказал». А Камила этой ночью была занята куда более интересными вещами, чем газета, согласился Фрэнк. «И она всегда знала, где остановиться, чтобы не расстроить Фанни слишком сильно», — кивнула Тесса. Холли посмотрел на газету с отвращением. «Тот, кто это сочинил, и сам покрыт комплексами с ног до головы», — заявил он. «Человек не станет приписывать другим то, чего нет в нем самом». «Ох, бедняжка в этой истории вовсе не Фанни, а наш таинственный аноним. Страшно представить, какая сильная обида заставила его сотворить такое. Я думаю...» Он одухотворенно возвел глаза к потолку. «Горчичные зернышки, ведущие к пропасти. Так должна выглядеть картина про обиду. Однажды ступив на этот путь, в итоге ты разобьешься о скалы». Тесса погладила его по волосам. «Ну какой умный мальчик. Здесь, кстати, и про нас написано, внизу. Как Тесса Тарлтон пытается собрать одного идеального мужчину из двух обыкновенных». «Кто обыкновенный?» — не понял Холли. «Да у нас даже дубина — яркая индивидуальность!» «Идеального мужчину в Нью-Ньюлине найти сложно, тем более такой сильной женщине, как Тесса Тарлтон, привыкшей во всем быть главной. Но наш мэр не сдается. Ведь можно, как конструктор, собрать себе любимого из двух относительно подходящих экземпляров. Как мы понимаем, Фрэнк Райт попал в ее гарем благодаря своим выдающимся физическим данным. Злодейская внешность и гора мускулов — ах, это настоящий плохиш, перед которым сложно устоять британским леди. И пусть Фрэнк не блещет умом, зато наверняка отличается завидным темпераментом. Что касается Холли Лонгли с его хрупким эльфийским очарованием, то он, очевидно, призван закрыть духовные потребности Тессы. Даже инквизиторам иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Если сложить этих двух мужчин вместе, то получился бы отменный возлюбленный. Но пока наука до этого не дошла, Тесса довольствуется тем, что нашлось под рукой. «Эльфийское очарование!» — Холли засмеялся, совершенно довольный. «Как это проницательно!» Фрэнк удрученно покачал головой, притянул к себе Тессу и поцеловал ее в макушку. Она привалилась к нему, сильному, теплому, надежному. Постояла так несколько минут. Холли, подперев подбородок рукой, смотрел на них с благожелательностью сельского священника, собирающегося благословить пару. Звякнула микроволновка, сообщая, что курица разморожена. Тесса с сожалением отлепилась от Фрэнка, смяла газету и выбросила ее в мусорку. «Я думаю, Мэри Луи сама не рада, что выкинула такое», — заметила она и достала из шкафа луковицу. «Во-первых, она тоже пострадала от вопля Фанни. Во-вторых, у нас секреты в шкафах долго не держатся. Совсем скоро все вокруг поймут, что вовсе не Камила опубликовала все это». «Почему именно Мэри Лу?» Фрэнк достал из микроволновки курицу, положил ее на разделочную доску и вооружился тесаком. А кого еще у нас тут бросили?» «Но это же не значит, что мы перестанем покупать ее тортики», — заволновался Холли. «Я собираюсь сделать вид, что ничего не произошло», — решила Тесса, сдирая с луковицы шкуру. «Злодейская внешность и гора мускулов», — процитировал Холли, хихикая. «Фрэнки, как много британских леди пали к твоим ногам, не устояв перед плохишом?» «Понеслось», — буркнул он. «Это теперь надолго. Тесса, ты уверена, что спустишь все это Мэри Лу с рук?» «Ах, даже не знаю, как ей помочь. Утешение не по моей части». «А тут надо утешать, а не наказывать», — изумился Фрэнк. «В деревне полно детей. Что, если бы кто-то действительно пострадал? Она же буквально спровоцировала Фанни». «Нью-Ньюлин — саморегулируемая община», — пожала плечами Тесса. «Камилла и Фанни сами с этим разберутся. Как бы еще защищать не пришлось нашу кудрявую овечку». «Но если тебе захочется поговорить по душам», — продолжал веселиться Холли, «то ты знаешь, в какой части своего гарема меня найти». Она, не оборачиваясь, кинула в него луковицей. Холли ойкнул и опять засмеялся. Капитан Сид поправил мокрую повязку на лбу и порадовался тому, что сезон был не туристическим, и аэропорт Лэнс-Энд практически пустовал. Отголоски далекого воя были слабыми, но все равно могли вызвать приступ головной боли. Его помощник был молод и не страдал от этого воя. Он азартно вносил новые записи в свой дневник наблюдений за активностью неведомого чудища. «Я думаю, это связано с положением звезд», — бормотал он. «Луна в Сатурне».